От морозов часто слезы. По ночам трещат березы. Страшно птицам и девчонкам, ведь у них сердца горят. От мороза солнце скачет, у окна девчонка плачет, а окошко все в березах, а березы в снегирях. Утро зимнего лик розов, белый свет бел от березок. Стайки снегирей, что розы, в белизне берез горят. Утром поздним у окошка начинается кормежка снегирей. Ну как так можно? Их не сосчитать никак. А девчонка очень-очень изошла от одиночеств, что в квартире, что на сердце, что в распахнутых руках. Я и сам, да не смеяный, мог дойти б, когда не пьяный. У меня ведь тоже раны, и зимой они болят. Снегири, как человечки, как крылатые сердечки, все летают, все краснеют, все чего-то там сулят. А весной другое солнце, и девчонка рассмеется. Все, что нужно, к ней вернется. Молча станет у двери, что печали, что отчаяние. Ветви полнятся ночами, прилетят скворцы с грачами, улетят лишь снегири.